Глава 22. Он протянул руку, заставив меня вздрогнуть, и коротко распорядился. «Рубашку!» «Что?» Только сейчас я осознала, что его рубашка по-прежнему в моих руках. Я аккуратно подала ее ему, стараясь всячески избежать прикосновения. Все пошло не так почти сразу. Когда мастер Лун потянулся к рубашке, я вдруг осознала, что касание неизбежно, поэтому разжала пальцы и резко отдернула руку. Нет, рубашка не упала на пол. Лучше бы упала. А так внезапный порыв ветра резко поднял ее и швырнул в лицо мастеру. Он успел перехватить ее в последний момент. Ох, какой взгляд у него стал! Мне резко захотелось, чтобы вновь появилась какая-нибудь прореха и немедленно засосала меня в себя. «И как это понимать?» — уточнил дракон. Уточнил так, что у меня аж холодок пробежал по позвоночнику. «Понимаете, я... В общем, я стеснительная очень», — пробормотала я первое, что пришло в голову. Мне ни разу не приходилось так близко видеть полуголое мужское тело. Просто растерялась. Ай! В этот момент я с ужасом ощутила что-то у себя под платьем. Там определенно было что-то живое. Оно металось возле верхней части бедер. Взвизгнув, я резко задрала подол платья, а потом запустила под него руку и начала там панически шарить. «Что это ты делаешь?» — раздался сверху голос мастера Луна. Кажется, дракон удивился. Надо думать, такой поворот разговора оказался неожиданным и для него. Еще бы! Я и сама в другой ситуации обалдела бы при виде девицы, которая сначала страстно уверяет, что ужасно стеснительная, а в следующий миг задирает подол и запускает туда руки, будто собирается стянуть с себя белье. «Там что-то есть, что-то живое!» — пропыхтела я. «Помочь?» — он сделал шаг ко мне. «Нет!» — заорал я не своим голосом и, видимо, от испуга сумела таки ухватить и вытащить то, что металось у меня под платьем. Это оказалась обычная смятая бумажка. Вокруг много таких носилось в воздухе. Бумажка тут же упруго вывернулась у меня из руки, будто и в самом деле обладала сознанием, и улетела. Быстро выпрямившись, я одновременно шагнула назад, запнулась за лестницу и едва не упала. Честно говоря, вновь поднимать взгляд на мастера Луна было очень страшно. И не зря. Смотрел он так, будто я только что плюнула ему прямо в лицо. Надо срочно оправдаться. «Простите, но предлагать помощь приличной девушке в такой ситуации не очень уместно», — отчаянно выдохнула я. «Мне и так неловко, что пришлось при вас задирать платье. А если бы вы еще сами полезли туда рукой...» «Нет, нет, это недопустимо. К тому же вы до сих пор не надели рубашку. Все это было бы слишком двусмысленно». В этот момент... подлетевший сзади кусок фанеры, подсек меня под колени. Да так метко, что ноги подломились, и я, не удержав равновесия, с размаху встала на коленки прямо перед драконом, слегка уткнувшись лицом прямо ему в ширинку. Вот черт! Разумеется, голову я тут же отдернула, однако ширинка все равно продолжала маячить прямо возле моего лица. «И сейчас не нужна помощь», — вкрадчиво осведомился мастер Лун. Я, задрав голову, отчаянно глянула на него снизу вверх и выдохнула. «Нет-нет, все под контролем». Проблема была в том, что встать самостоятельно, пока он торчал прямо передо мной, я не могла. Чтобы встать, мне нужно было или схватиться за его ноги, или упереться руками в пол и встать на четвереньки. а отходить он явно не собирался. «Ты только что называла себя приличной девушкой и настаивала на том, что близость полуголого мужчины выбивает тебя из колеи». Мастер говорил это насмешливо, но смотрел при этом без веселья. Похоже, моя реакция жутко его раздражала. «Да что это со мной? Обычно я такой неловкой не была, а тут будто нарочно все разом навалилось. Хотя, а точно ли это была случайность? Перед тем, как фанера удивительно точно ударила меня в чувствительные точки под коленями, дракон на миг глянул мне за спину. Может, это была расчетливая атака? Он сразу понял, что встать самой в этом пятачке мне будет затруднительно, и воспользовался этим. Может, надеялся, что в этой ситуации я точно не откажусь от помощи? А я отказалась, и он разозлился еще больше». Мастер не стал дожидаться ответа. Он быстро накинул на себя рубашку, а потом наклонился, взял вздрогнувшую меня за плечи и резко вздернул вверх, легко поставив на ноги. Я застыла, как кролик перед удавом. К счастью, все обошлось, поскольку дракон сразу же убрал руки и резко зло распорядился. «Иди вперед!» Не знаю, как я одолела эту лестницу. Ноги подгибались, но я прилагала все усилия, чтобы у мастера Луна больше не было повода предлагать мне помощь. Больше он не сказал мне ни слова. Как только мы покинули подвал, он молча обжег меня взглядом и, резко развернувшись, ушел в сторону бара. Вот блин! А ведь наши отношения только-только стали налаживаться. По крайней мере, он даже предложил мне отдохнуть, что в целом можно оценить как намек на заботу. Эх! Похоже, после того, как я заявила, что все в порядке, надо сразу выходить на работу. Иначе дракон окончательно убедится, что отказ от помощи — это отмазка, лишь бы к нему не прикасаться. Я обреченно побрела в сторону бара. М-да. Уборка в погребе закончилась неожиданно. Хотя мне вдруг вспомнилось, что где-то там, среди мусора, лежит целая пачка вкуснейшего растворимого шоколада. Может, вернуться и вытащить ее? Нет, лучше не сейчас. Хоть мастер Лун и расчистил путь к парорехе, но даже с учетом этого, чтобы добраться до пачки, мне потребуется время. А задержка в данном случае будет истолкована очень нежелательным для меня образом. Лучше уж дождусь вечера. Когда все уйдут на отдых, я сгоняю в погреб и достану шоколад. Помнится, в номере проклятого отеля был электрический чайник и вода. От предвкушения у меня рот наполнился слюной. До невозможности захотелось густого и вкусного горячего шоколада. Именно на этом желании я постаралась сосредоточиться, пока брела заступать на смену. Ох, надеюсь, лисы еще не явились. Да и вообще сегодня не явятся, что, конечно, вряд ли.